Давай врубай. Этой группе величайшей мы хотим отдать честь. Широкий поклон. Засранец. Сейчас мы хотим отдать нашей песне дань величайшей группы. Они были прародителями, отцами. Мы учились на их творчестве. Мы поклонялись. Воршип. Это все было когда-то давно. А сейчас... Спасибо тебе, Господи.